Несколько раз я упрашивал его, говорил с ребятами, на неделю все затихало, мы возобновляли нормальную работу, но потом все скатывалось к прежнему. А еще каждый раз перед обедом он протирал тарелки, столовые приборы и руки, изводя салфетки десятками, и у меня понемногу забрезжила мысль, что у Теслы крыша набекрень. Вскоре я получил тому еще одно подтверждение. Зимой Тесла простудился, он почему-то решил передвигаться между нашим и своим домом без пальто. Расстояние невелико, и шустрому студенту пробежаться в самый раз, но вот медлительному пожилому человеку не сильно полезно. Но врачебную помощь принимать отказался наотрез, само пройдет, и это, оказывается, принципиальная позиция уже много лет, никакого общения с врачами. Две недели мы разрывались между больным и работой, небольшая передышка закончилась, когда Тесла поднялся на ноги и явился к нам похудевший и заросший щетиной, но с прежним блеском в глазах. Я не могу и не должен прекращать работу над проектами, которые создавал, и пошел шпарить, не иначе, обдумывал, пока лежал в постели. Я верю, что мои открытия делают жизнь людей легче и терпимее, и направляют их к духовности и нравственности. Тесла некогда работал у Эдисона и в усмерть рассорился с ним из-за, так скажем, не слишком моральных деловых практик американца. Оба терпеть друг друга не могли, но забавным образом оба к концу жизни скатились ко всякой метафизике и паранормальщине, связанными с потусторонним миром. Эдисон создавал микрофон для общения с умершими, а Тесла искал бессмертие. Секрет вечной жизни заключается в том, что частицы света восстанавливают свое первоначальное состояние, возвращаются к предыдущей энергии. Христос и несколько других знали этот секрет. Я ищу, как сохранить человеческую энергию для блага всех. Это формы света, иногда прямые, как небесный свет. К весне Тесла отгородил себе кусок лаборатории и занимался исключительно генератором атмосферного электричества и, как это ни смешно, лучами смерти. Но хоть перестал тормозить остальные работы, а я почти полностью уверился, что у него проблемы с головой. В тот день посыльный доставил сережки, которые я намеревался вечером подарить Талуле, симпатичные жемчужинки в серебряной оправе, и пошел похвастаться. Ребята порадовались, позавидовали, а вот Тесла шарахнулся, как ужаленный, и еще полчаса маниакально проверял все вокруг, не занес ли я с сережкой женских волос. Гения и безумие вообще ходят рука об руку, достаточно вспомнить Гоголя, Хемингуэя или Ван Гога, но одно дело читать про Закидон и Свифта, Гоя и Ницше, и совсем другое, наблюдать вплотную. Вот решит Никола Милутинович, что нас надо для жизни вечной превратить в свет и подключит в розетку, что тогда? Или сорвет свидание с Талулой, которые мы планировали, как настоящие шпионы. Приезжали-уезжали на встречи в разное время, сняли квартирку, примыкающую к той, где жила ее подружка, да еще с общим ходом. Это называлось ночевать у подруги. Недоверчивый Гаспар несколько раз звонил проверить и даже прислал своего человека, но там всего делов в стену стукнуть, и вот она, Талула. И никаких посторонних, прошу заметить. Только встречи все равно стали гораздо реже, а Талула полюбила обсуждать со мной газеты. У меня такое подозрение, что научилась этому в одной из множества школ для современных девушек, прообраза будущих тренингов личностного роста. Сам-то я предпочел бы без обсуждений переходить сразу в горизонтальную плоскость, но нет, ей нужно изобразить приличную девушку. А сама при сексе стонала так, что подружка сперва смущалась, потом делала вид, что ничего не происходит, а затем начала строить мне глазки. Вот и обсуждали мы ту великую гонку милосердия, когда эстафета собачьих упряжек доставила вакцину в затерянный городок на Аляске, где разразилась эпидемия, то избрание президентом Германии Гинденбурга, мне икнулось, то возвращение Британии к золотому стандарту. Последнюю беседу скрашивали несколько тысяч, которые Эсса поднял на колебании цены желтого металла от такой новости. Но все равно обидно, и так виделись едва ли раз в месяц, а тут еще половина времени гробилась на пустопорожнюю болтовню, или вообще все свидания на смарку. Я только-только скинул пиджак, как Талула своим низким голосом проворковала: «Джонни, а этот Тесла, он же на тебя работает?» «Да, а что ты его вспомнила?» «В утренний Бостон Хералд интервью с ним. И что сказал наш гений?» Я взялся развязывать узел галстука. Обычно к концу политинформации я успевал раздеться сам и раздеть Талулу, хоть какая-то, но экономия времени. Он ругательски ругал Эдисона: «Дай газету». Видимо, я сказал это слишком резко, и она вздрогнула. «Блин, Бросив галстук, я схватил пиджак, чмокнул опешившую Талулу и умчался. Вот же, не было у бабы хлопот, так купила порося. Мне пофиг, что они там с Эдисоном друг о друге думают, но такие заходы могут легко порушить хрупкие отношения сердца и лаборатории Ге. К появлению Теслы я малость остыл и сделал ему выговор сквозь зубы, который он привычно пропустил мимо ушей. Все, надо от него избавляться, но как, контракт ведь, неустойки, да еще Publicity. Март начался с инаугурации Кулиджа, когда его речь впервые транслировали по радио, а в середине месяца торнадо разнесло вдребезги Миссури, Южный Иллинойс с Индианой и убило 7,5 сотен человек. У пары ребят из оргкомитета попали под удар родственники, в институте и городе собирали помощь, так что заседание пришлось отложить, и первое проходило уже впритык к 1 апреля. «Ничего серьезного мы уже не успеем», – бесстрастно констатировал Хикс. «Давайте закупим оптом сотню садовых гномов, воткнем им флажки Гарвард, это мой размер, и расставим у них в кампусе». Илай хихикнул, представив, как будут выглядеть гипсовые фигурки, но возразил: «Гарвард Ярд большой, как это сделать незаметно? Надо чем-нибудь отвлечь их внимание», – резонно заметил Хикс, и все почему-то посмотрели на меня. А у меня в голове только Тесла и его дурацкие лучи смерти да атмосферное электричество. Отвлечь. А что гарвардцы ценят больше всего, за что они встанут грудью? Библиотеку, звонницу, статуи. Библиотека табу, отмел предложение Хикс. Звонница тоже, церковное здание. А вот статуя — это интересно. Джон Гарвард, выпалил Илая, даже подскочив в кресле. Пустить слух, что мы собираемся покрасить его памятник. Лучше сказать, что мы собираемся его похитить. Никто не поверит, отмахнулся трубкой Хикс, слишком тяжелый и большой. Тут у меня все и сложилось. Нужно, чтобы в Гарварде узнали, что я планирую телепортировать памятник при помощи лучей смерти Теслы. А для этого на него надо перед похищением поставить, ну, скажем, концентратор волн. Деза уплыла в школу выше по реке. В ее поддержку в лаборатории развили бурную деятельность, тем более, что нам привезли новое и громоздкое оборудование, а по кампусу Гарварда некоторое время шатались инженеры с вольтметрами, амперметрами и сосредоточенно мерили электрические свойства почвы и зданий, нарезая круги вокруг статуи. Гарвардцы купились и даже выставили наблюдение у моего дома, но их быстро вычислили и прогнали нанятые для охраны детективы. В ночь на 1 апреля кампус утыкали пусть не сотни, а 6 десятками гномов, вызвав бурю веселья по всему городу. За одним исключением, Тесла топал ногами и требовал прекратить профанацию его разработок и несанкционированное использование его идей. Каких идей и разработок, неизвестно, я ничего не использовал, а он ни хрена толкового за время присутствия в лаборатории не выдал. После моей претензии Тесла хлопнул дверью и укатил обратно в Нью-Йорк искать спонсора посговорчивее. Я порадовался, что расторжение контракта прошло без больших финансовых потерь с нашей стороны и даже сохранил за Теслой ставку консультанта, $1,500 в месяц. В конце концов, пусть потом биографы гения напишут, что его поддерживал некий Джон Грандер-младший. Окончание семестра прошло под восторженный гул читающей публики. Фицджеральд опубликовал «Великого Гэтсби», но у меня случились более значимые события. Мне исполнилось 18 лет. Да, во второй раз, но все же, и я получил целых 2 подарка, статус полноправного студента МИТ и неожиданного гостя. Мистер Грандер, энергично тряхнул мне руку светловолосый визитер в очках, я инженер компании Вестингаус. Эфух, блин, я уже думал, что это очередной коммивояжер в дом пролез. Моя фамилия Зворыкин, ZVEUR, начал он по буквам. Здравствуйте, Владимир Казмич, не надо спеллинга. Я не американец и вполне способен произнести вашу фамилию. О, вы говорите по-русски, очень рад. Я наслышан о ваших пентодах и о схеме с обратной связью, решил познакомиться. Пойдемте, я повел Зворыкина в зимний сад, радуясь, что сама по себе нашлась замена Тесле. Будет на кого спихнуть лабораторию, а то тащить в одно лицо разработки, учебу, биржу и прочие дела, да еще с Талулой, тяжеловато. Но стоило Зворыкину увидеть осциллограф, как весь разговор свелся к катодным трубкам, как, каким образом, за счет чего достигнуты такие показатели. Там ведь трубка почти такая же, как в телевизоре, вот он и вцепился. Талантливый человек, мои объяснения понимал сходу, но только весь сосредоточен на телевидении, все остальное интересовало постольку поскольку. так что нет, отказать. Но мысль поручить лабораторию главному инженеру из русских не давала мне покоя, и я принялся перебирать известные из истории радиотехники фамилии: Папалекси, Вологдин, Розинг, Бонч-Бруевич, Адамян, Татаринов. И перебирал, пока не вспомнил Льва Термина. Все, теперь я знал, куда поеду на каникулы. Глава 11. Начало конца Кондора. Между знать, куда поехать и поехать туда, куда знаешь, дистанции огромного размера. Для начала, Ася и Панча еще не имели паспортов, процедура натурализации, дело неспешное, а внутри Штатов можно жить практически без документов. Но это ладно, паспорта не было и у меня, и не потому, что не озаботился получить, а в силу возраста, мне 18, а совершеннолетие тут в 21 год, дикие времена, ломали головы, наконец Ася сказал, что мы дураки, мы где, в Америке, тут как, без Лейера ни шагу, вот пусть он и думает, у Грандерца Муницатион Слейер, разумеется, был, и у биржевой конторки тоже, и они знали других адвокатов и поверенных, кто занимался иммиграционными делами, и того, кто занимался эмансипацией. Причем в нашем случае не женщин, а меня. Основаниями для эмансипации несовершеннолетнего из-под опеки родителей согласно акту Конгресса, законам штата Нью-Джерси, в особенности, решением Верховного суда в деле Ропер против Симмонса, а также разделом 2169 статутов Соединенных Штатов, Лейер старательно и монотонно перечислял все постановления и прецеденты. Непонятный для неюриста птичий язык живо напомнил мне переписку с российскими властями. Бывало, задашь им элементарный вопрос, например, в этом году будет зима, так вместо короткого ответа приходит 3-4 страницы цитирования федеральных законов, пунктов и подпунктов, указов президента, решений местных органов, и только в самом конце невнятный абзац, из которого так и не ясно, да или нет. Но адвокат поправил очки в золотой оправе, зачем-то пригладил жиденькие волосы и перешел к перечислению оснований. Финансовая самостоятельность, подтвержденное дипломом высшее образование, военная служба, женитьба. Вот только не последнее, не на Талуле же. Как объект юношеской страсти она первый класс, а вот как жена очень сильно сомневаюсь. Сколько раз видел, особенно когда в Желтогорске учился, сходились примерно в этом возрасте, любовь, сутками в постели, огонь, пламя, мы созданы друг для друга, бегом в ЗАГС. А дальше стандартно, через полгода насыщение, через год привыкание и скука. Кто импульсивнее или поумнее, разводились сразу, другие терпели еще несколько лет. Да что там другие, я что ли не так на Татьяне женился? И результат такой же. Кольнула совесть, дочка, Желтогорск, к родителям бы на кладбище сходить. Здесь ведь хуже, чем в тюрьме, Антарктиде или на космической станции. Оттуда возвращаются или хотя бы позвонить могут, а тут, не зря, наверное, Эдисон с микрофоном возился. Может, и мне какой межмировой переговорный аппарат создать, на лампах и неизвестном принципе работы. Прямо комок к горлу подкатил с этой ностальгией, даже Лейер кашлянул, чтобы мое внимание вернуть. Пришлось сжать зубы, отбросить пустые сожаления и снова вникать. Военная служба совсем не вариант, тем более, сейчас в армию и не пролезть, навоевались. Высшее образование, тоже нет, бакалавра я получу только через год и как это ускорить. Ни малейшего понятия. Остается финансовая самостоятельность, тем более, что де-факто она есть. Лейер как раз на нее упирал. Мы подадим заявление в суд, по которому ответчиками выступит мистер и миссис Грандер. Нет, давайте сперва досудебным порядком. Тут, конечно, Америка, и всякого рода иски почти что национальный спорт, но идея судиться с Грандерами мне точно поперек души. В этом случае необходимо соглашение сторон. Юрист несколько поскушнел. Гонорар-то за судебный процесс заметно больше. Отлично, есть стандартная форма, едва закрыл семестр, всей компанией с полными портфелями бумаг, уехали в Нью-Джерси, оставив лабораторию на Хиггса, он как раз увлеченно тестировал различные смеси для компаунда. Дома в Лоренсвилле все по-прежнему, дом, лужайки, конюшня, даже краснорожий Коллинс на подходе тот же. Куда это мы напро? А, мистер Грандер-младший с друзьями. Давненько вас не было, домашние, наверное, соскучились. Он попытался изобразить радушие. Вас можно поздравить, я показал на новенькие сержантские нашивки. Он скосил глаза на рукав и даже сумел улыбнуться. За торжественный ужин сели все домочадцы, включая Панча и Асю. Мама уже попривыкла к нему, но упорно именовала Джозефом. Позвякивали серебряные приборы, булькал в фарфоровой супнице клам-чаудер 14, клам-чаудер, крем-суп из морепродуктов, горничная с кухаркой умилялись. Все прошло отлично, даже Панча не полез через весь стол за солью, а Ася не уронил вилку, поднатаскались. Покончив со стейками, вином и десертом, мужская часть собралась в библиотеке, вроде как покурить. Пользуясь благодушным настроением, я подсунул отцу соглашение о моей эмансипации. Он пробежал бумагу наискосок. «Зачем тебе это? Хочу съездить в Германию». Про Россию я твердо решил не упоминать, опасаясь маминой реакции. «И что тебя там интересует? Сименс, Телефункин, АИК. Ты хочешь их купить?» Полушутя спросил отец. «Только одного-двух инженеров». Разумно отец поглядел на поля и Фернана. «Там сейчас не лучшие времена». «Ну да, только-только побороли дикую инфляцию, когда цены за неделю вырастали в 4 раза. Но тебе, пожалуй, надо бы сперва получить бакалавра, а лучше магистра». Отец все еще колебался. «План Дуэса, он уже действует, выплаты репараций давит не так сильно». «Причем тут репарации?» «Как биржевой аналитик», при этих словах все в библиотеке заулыбались, «предсказываю, что в Германии начнется серьезный промышленный рост, и все инженеры будут востребованы на месте, мы просто опоздаем». «Жан», тронул отца за плечо Фернан, «не сомневайся, лучше вспомни, что ты сам творил в его возрасте, а парень твоя точная копия». Отец потянулся за авторучкой и поставил подпись. «Как я и рассчитывал, одного не отпустили, едва мама узнала о путешествии, как сразу потребовала, чтобы ехали втроем. Панча как силовой компонент, Ася как умственный, что дало мне возможность поплакаться, у ребят нет паспортов, поскольку они не граждане США». Мама зыркнула на отца, отец снял трубку. «Так-то тут с коррупцией все в порядке, мзду пока берут почти что в открытую, но солидные люди, столпы демократии, которые играют вместе в гольф, сидят бок о бок на предвыборных обедах и ходят в одни клубы, предпочитают не вульгарные деньги, а обычный блат и телефонное право. Так что федеральный судья округа Мерсер принял у Фрэнка Вилли и Джозефа Шварца присягу, Трентонский офис бюро натурализации выдал сертификаты о гражданстве, а паспорта мы оформили уже в Нью-Йорке. Причем за взятку, поскольку у нас стало очень плохо со временем. Контора путешествий Кука нашла нам подходящие маршруты, и 2 недели до отправления лайнера Париж мы носились, как на скипидаренные. С лабораторией все ясно, там Хиггс. К тому же, почти все наши помощники разъезжаются на каникулы, с Грандерцем Мутатионс тоже. Они прекрасно наловчились работать почти без надзора, но на кого оставить брокерскую сеть? Инструкции-то я им написал. Чисто консервативная игра, небольшие объемы, минимум риска, но все-таки, в конце концов, упросил отца, как учредителя, приглядывать. За что немедленно поплатился, родители потребовали сшить приличный костюм. Наследнику семейства Грандеров, видите ли, не кузяво ходить в магазинном. Ася поволок в какие-то дикие бруклинские закоулки, к феноменальному, как он выразился, портному, хрестоматийному еврею лет 70 с гаком. Он печально и неторопливо снял мерки и велел зайти через неделю. Аванс или по исполнению? Ой, молодой человек, мне все равно, лишь бы да. А еще нужно оформить в банке дорожные чеки и, блин, заготовить чемоданы. Тут ведь с рюкзачком не полетаешь, тут буквально все приходится тащить с собой, вплоть до зубного порошка и пижамы. Багаж человека из общества, как минимум 2 здоровенных кофра, в которых, если их составить вместе, вполне можно жить. А если не разгружать, то за ними можно пересидеть небольшую осаду, монументальные изделия, и совершенно неподъемные, даже для молодых здоровых, как мы. Одна радость, что пассажирам первого класса не полагается их тягать самому, для этого есть носильщики. Максимум, что нам достанется, саквояжик или портфельчик с документами и НССР-15, НССР, специальный дорожный футляр с отсеками для бритвенных и гигиенических принадлежностей. Через неделю вместо костюма мне представили нечто, утыканное булавками и сметанное белыми нитками. На настойчивые требования сделать побыстрее ввиду скорого отъезда, портной только покивал и велел зайти через 4 дня. За это время мы мотнулись в Бостон, закончили там дела с лабораторией и умчались обратно. Таллу даже не повидал, не говоря уж о прощальной ночи, послал цветы и записку. Как бы мне такое невнимание не отлилось по возвращении. Через 4 дня костюм готов не был, зато были готовы паспорта, нового образца, книжечкой, а не просто листом бумаги, с фотографией, печатями, по-взрослому. Заодно посмотрели, как паспорта выдавали другим просителям. Оказывается, мужу и жене положен один паспорт и на фото они вдвоем. Точно так же и дети, если их вписывали в паспорт, должны быть на общем с родителями фото. Портной успел в самый последний момент, когда наш багаж уже отправили на пароход, а мы приехали в Бруклин на такси, ждавшие нас, чтобы сразу отвезти на пирс. Костюм сел как вторая кожа, идеально. Я поглядел в зеркало, прекрасно, но долго, слишком долго, и не удержался при расчете с портным. Господь весь мир создал за 6 дней, а вы шили один костюм вдвое дольше. Ой, вы, молодой человек, вы же видите этот костюм, а теперь посмотрите на этот мир. И он сделал полукруг рукой, приглашая разделить с ним горечь по поводу несовершенства бытия. На пароход мы едва не опоздали по глупейшей причине, никто из нас не помнил, от какого пирса должен отходить Париж. На счастье, это знал таксист и высадил нас на нужном причале буквально под отвальный гудок, развернув машину юзом. На борт запрыгнули, когда матросы уже убирали сходни. Черт, я забыл сорочки. Панча замер, раскрыв рот. Будешь ходить как шмаровозник, в пиджаке на голое тело. Гыгыкнулся, но тут же утешил товарища. Не кипишуй, я видел, на пароходе есть где купить приличные рубашки. Панча облегченно плюхнулся в кресло под квадратным окном иллюминатором и мы поплыли. Первым классом, двухместная и одноместная каюты, все по высшему разряду, даже в стенку стучать не надо, в каждой по телефону, как в привычных мне гостиницах. После всей беготни и нервотрепки, мы отоспались, выползая из кают только чтобы поесть. Ресторан первого класса занимал 3 этажа, основной зал, галерею и световой фонарь, а меню предлагало любые изыски. Впрочем, большинство американцев высот французской кухни не оценили. Бесстрастные официанты в белоснежных кителях подавали стейки с жареной картошкой, изредка оживляясь при заказе цокаувин или бауфбургу игнан. Некоторые сидели за едой часами, некоторые чесали языки в салонах, мы же предпочитали библиотеку, спасаясь там от пустопорожней болтовни и от шансов разожраться и пустить прахом все старания лучшего в мире портного. Сгонять-то вес негде, здесь пока не принято делать на лайнерах бассейны, корты и тренажерные залы, максимум, чем себя можно нагрузить, прогулками по открытой палубе. Только не в шортах и футболочке, это же неприлично, а в костюме, в лучшем случае, в летнем полотняном и теннисных туфлях, но обязательно в шляпе. Без головного убора обонять морской бриз не допускалось. По вечерам измученная сухим законом американская публика как в последний раз отрывалась в барах, а затем выплясывала на танцполе. Чем мы и пользовались, девиц-флипперов хватало, а наши две каюты давали изрядную свободу маневра. А когда Ася с Панча закрутили с подружками из Филадельфии, блондинкой и брюнеткой, разумеется, у меня вообще оказались развязаны руки. В говре девушки простились с нами без слез. Буднично, подумаешь, партнерам больше, партнерам меньше, нравы свободные. Забавно, что через 40 лет эти же люди будут возмущаться поведением молодежи и сексуальной революцией. Таксисты и носильщики бодро обеспечили трансфер к спальному вагону Гавр-Берлин, в который из-за давней боязни поездов я заходил с опаской. Париж решили пропустить, хватило одноименного корабля, и мы покатили на восток с некоторым отклонением от плана. Из Берлина заедем в Прагу. Чего вдруг, Джонни? Вытянул лицо Ася. Нет, мне без разницы, но зачем? Есть там пара заводов, хочу присмотреться. Захлопнул я атлас железных дорог Европы. На самом деле, я мечтал побывать в Праге еще в той жизни, а тут такой шанс. Но он едва не обошелся нам в парочку переломов, а то и месяц-другой в больнице. Дерангриф, свежий номер. Кричал на всю привокзальную площадь светловолосый и голубоглазый мальчишка. Его перекрикивал почти такой же паренек с пачкой газет в руке. Диеротифахне 16, Дерангриф, нацистская, Диеротифахне, коммунистическая газеты. Покупайте Диеротифахне. Публика, больше озабоченная тем, чтобы не опоздать на поезд или поскорее добраться домой с Хауптбанхофа, текла мимо. Редко-редко кто останавливался и хватал пахнущие типографской краской листы. Пока носильщики возились с нашими чемоданами, пацаны заспорили и уже толкали друг друга. Ася, это ничего, кажется, делит территорию. Ася знал идиш и потому немножко понимал немецкий. В свару вступило несколько ребят постарше, затем появились решительные молодые люди, а за ними набежали взрослые в гимнастерках. Надо быстро валить, сейчас будет драка, подхватил я саквояж, но опоздал. Мордобой начался сразу и везде, словно сквозь людей пропустили ток, лица перекосило, замелькали кулаки. В стороны опрометью бросились случайные прохожие, но не всем повезло, когда на тебя бежит человек, некогда разбираться, атакует он или удирает, бей. Полицейские дули в свистки и выхватывали дубинки, а драка вокруг нас втягивала все новых и новых людей, всей разницы, что с одной стороны коричневые гимнастерки заправлены в штаны, а с другой зеленые на выпуск. Но большинство кто в лес, кто по дрова, куртки, гимнастерки, рубахи, обмотки, даже в баварских шортах было несколько человек, мелькали повязки, фуражки и каскетки, глухо впечатывались в морды печенки кулаки. А-а-а, из свалки выпал парень, держась за рассеченное лицо, сквозь пальцы сочилась кровь. Он сделал шаг, его толкнули, споткнулся, толкнули еще раз, упал под ноги, и я видел, как на него наступили, а потом двое, мутузивших друг друга, запнулись и рухнули на него сверху всей тяжестью. Парень хикнул и как-то подозрительно обмяк. «Валхер гететит!» – заорал рослый мужик со шрамом и выхватил кастет. Мы втроем старались держаться спина к спине и пробивались к зданию вокзала, навстречу шеренге работающих дубинками полицейских, когда мне прилетело в ухо. Панча резко отмахнул, туда же развернулся Ася и вломил наседавшему. «Юдище с чнаузе!» Будто керосина плеснули в огонь, все коричневое кубло взревело и повалило в нашу сторону. Зеленые волей-неволей встали за нас, а полиция, которой становилось все больше, лупила всех без разбору, досталась и нам, пока пробирались в вокзал. «Что-то мне не нравится здешний режим», — Ася прикладывал к ссадине платок. Панча озабоченно щупал фингал под глазом, глядя в зеркало выкупленного целиком сидячего купе. Я отделался шишкой на затылке и гудящим ухом, ну и порванными брюками. А вот с трофеями было худо, если не считать значка, подобранного уже в самом конце мордобоя, медный кружок с изображением сжатого кулака, прямо с куском зеленой ткани. Что написано, разберешь. Я передал добычу Осе. Ротенфронткомпфербунд. Это я и сам прочитал, что значит-то. Ну, ротен это красный, бунт это союз, фронт сам знаешь, а вот компфер не соображу. И не надо, сам допер, союз красных фронтовиков, ротфронт. Омесились они, судя по цвету рубашек, с гитлеровскими штурмовиками. Возможно, я бы догадался и раньше, да больно все отличалось от парадных фотографий, где все в единообразной форме. Видно, пока еще не успели достаточно денег накачать на обмундирование. Доктор нашелся еще на вокзале, и за несколько рейхсмарок выдал нам в дорогу примочки и мази, ребята лечились, а я уселся в кресло у окна, приложил влажную вату к шишке и думал, глядя на аккуратные домики и поля, проносящиеся мимо. Чем там закончилась драка, неизвестно, шла она относительно на равных, так что скорее всего победила полиция, а через несколько лет все радикально изменится. Коричневые возьмут верх и будут травить и убивать тех, кто против. Быстро восстановит военную промышленность и начнут обкусывать соседей, сперва понемногу, а потом целыми странами. И кончится все это мировой бойней. Но как показала сегодняшняя драка, фашистов можно бить и лучше не дожидаться, когда они войдут в силу. И желательно не лично, кулаком по морде, а системно. Тем более мне столько дано, положение, возможности, грядущие деньги. Надо подумать, что я могу сделать. Сталина предупредить? В 1925 году, при моих слабых знаниях истории я в лучшем случае вспомню, что через 9 лет к власти придет Гитлер. Так вокруг таких пророков, по копейке за фунт сушеных. Вон, биржевые аналитики после каждого скачка рынка хором делали умные рожи и вещали, мы так и говорили, мы на это и намекали. Грош цена такому предсказанию. Уверенно я помнил о событиях, начиная с 1936 года, гражданской в Испании. Аншлюс, Мюнхен, Польша. Вот после 3-4 удачных предсказаний мне, может, и начнут доверять, да только поздновато будет. Нет, так-то я свои наработки по радиотехнике в СССР передам, это без вопросов. Вон, термин, поговаривают, на советскую разведку работал, вот пусть и создает канал. Глядишь, чего толкового и выйдет. Или с поднятыми на крахе 1929 года деньгами заявиться в Москву суперинвестором и понастроить заводов, только для них в Советском Союзе ни персонала обученного, ни сырья в нужных количествах нет. Зато есть непогрешимое партийное руководство и вал по плану, или план по валу, неважно. И меня либо выставит, отобрав заводы, либо определят во вредителей и отправят поднимать хозяйство Магаданской области. Ведь в реале так и произошло, концессию иностранцев отжали, а тех друзей СССР, кто приехал создавать колхозы или работать на заводах, в итоге скопом записали в шпионы. Хорошо, предположим, все будет идеально, и я дам Красной Армии нужную продукцию в нужном количестве. Так дело-то не только в оснащении, а прежде всего в организации. Немцы со слабенькими танками всю Европу нагнули, а мы с Т-34 и КВ от них отбиться не могли, ровно до той поры, пока сами не выучились. То есть надо влезать в военное строительство, а уж в него меня точно не пустят. И как ни крути, неизбежен конфликт с партией, они же носители единственно верного учения и потому уверены в правильности своих решений. А мнение какого-то классового врага в моем лице им пофиг, несмотря на то, что я-то как раз точно знаю, что и как делать. Сколько ресурсов улетело на разного рода бредовые проекты партийного руководства. Уж куда может партия зарулить, я на своей шкуре в 90-х ощутил. Нет, от них надо держаться подальше и заводы строить там, где ни один бюрократ не посмеет мне указывать, что делать, то есть не в Советском Союзе. А раз так, то и крылышки Блицкригу придется тоже самому резать и сильно раньше, пока из чайника паровоз не вырос. Поубивать всех Гудериенов, Манштейнов, Риббентропов и Гиммлеров, так новые нарастут, причем неизвестно какие будут хуже. Опять же, для террора такого размаха нужна немалая организация, а это требует конспирации, в которой я слаб. И практика показывает, что при столкновении группы террористов любой мощности с государством, последнее всегда выигрывает. Вопрос цены и времени, но выигрывает всегда. Так что в Германии, где всей силой будут давить англичане, американцы и местная буржуазия, мне тоже делать нечего. Нужно искать место и время, где малое усилие может слегка свернуть махину истории с наезженной колеи. Я таращился в окно и вспоминал споры моделистов. Франция, Норвегия, поздно, вермахт уже силен. Польша, та же проблема, что в СССР. Паны сами с усами, все знают, что им какой-то богатый юнец. Хрен их заставишь делать нужное, а не гоноровое. Чехословакия, тоже нет, Гитлеру на руку играли Англия и Франция, не моя весовая категория, растопчут и не заметят, сколько бы я денег ни намыл. Австрия, за кого там выступать, если вся страна приветствовала воссоединение германской нации. Остается Испания, власть слабая, никто мне не указ, относительное равновесие сил, как внешних, так и внутренних. Легион Кондор, это не весь вермахт, его можно если не в блин раскатать, то очень сильно потрепать, а ощипанный Кондор, это провал испытаний Блицкрига на практике, и немцы либо застрянут, либо не успеют нарастить силы. Самое что ни на есть ключевая точка, и в военном, и в моральном отношении. Идеально же получается, там и советские будут, посмотрят мои наработки вблизи, и франкистов можно ущучить. Они же наступали группами по 5-8 тысяч человек, если будут деньги, вполне посильно создать ЧВК такой же численности. Опять же, личные мотивы, прадед в Испании погиб, под Мадридом, а его двоюродный брат, моряк, в Валенсии с Кузнецовым, будущим наркомом и адмиралом флота Советского Союза, испанцам помогал. Плюс Панча испанский знает, пустячок, а приятно. Значит, и заводы надо строить там же, в Испании, в тех районах, которые дольше всего оставались республиканскими, и при них создавать службу безопасности, частную армию, прикинуть, что для нее нужно, что нужно республиканцам, и что можно продавать по всему миру, пусть те, кто стоял в сторонке, оплатят победу, развернуть производство техники, танки, самолеты, пулеметы, грузовики. Сам я в этом ничегошеньки не понимаю, но точно знаю, что выстрелило, а что оказалось тупиком, а еще помню нескольких инженеров и конструкторов, кто не откажется переехать в Испанию. Можно даже устроить рекламную кампанию по всему миру, вписаться в несколько конфликтов, обкатать технику и людей, отработать управление, связь и взаимодействие. 7 лет, вполне можно успеть создать свою ЧВК, народ в Испании боевой, ему только дисциплины не хватает. Под монотонное мелькание пейзажей за окном я строил наполеоновские планы и представлял бронированные армады, эскадрильи бомбардировщиков, носимые радиостанции сотнями. «Эй, Джонни, Джонни, проснись и кончай орать!» Тряс меня за плечо Панча. «А, что, я что, спал?» «Спал и орал, что ты зара!» Скалил зубы Ася. «Вот блин, но стоило вспомнить, что я надумал, меня буквально бросило в жар, Это же какого масштаба задача? Это не фермишку в регионе поднять. Это цель, настоящая цель в жизни. Давай, умойся, сейчас граница будет. За окном невысокие горы, поросшие лесом, прямая и неширокая Эльба, которая вот-вот станет лобой. Паспорта на проверку. Раздалось в коридоре. Через минуту в дверь постучали, и возникший на пороге пограничник в широкой чехословацкой фуражке недоуменно уставился на наши побитые рожи. Глава 12. Мистер Грандер, миллионер, едет туристом в СССР. Полицейские на главном вокзале в Праге проводили троицу американцев такими же удивленными взглядами, как и пограничники, вроде бы приличные люди, одеты солидно, багаж не дешевый, а морды драные, как у пьяниц в нуслях или на виноградах. Примерно так же отреагировал портье в эспланаде, куда носильщики доставили чемоданы прямо со станции, оставив извозчиков и таксистов с носом. Все мгновенно переменилось, когда на мраморную стойку легли три паспорта с орлами на обложках. Портье заулыбался и, не переставая кланяться, с почтением, будто брал чаевые, мгновенно все оформил. Вызванные белубои утащили пожитки в номера, а Ася вытаращился на меня, когда я спросил портье, где можно найти адресную книгу Праги. На вполне правильном, но медленном английском портье объяснил, где ближайший книжный магазин, а заметив, как я мимолетно поморщился, призвал не беспокоиться и обещал доставить просимое прямо в отель. Панча устроился на диване, а Ася плюхнулся в кресло под картиной в массивной деревянной раме. «Зачем тебе адресная книга? Хочу найти одного человека, а сейчас приводите себя в порядок, пойдем гулять». От гостиницы мы вышли на Вацлавскую площадь, по ней, отчаянно дребезжа звонками, катились вереницы трамваев, почти впритык один за другим. Между ними сновали повозки, автомобили, множество людей, а всей круговертью управлял невозмутимый регулировщик в длинных белых нарукавниках поверх полицейской формы. Суматохи добавляла и стройка прямо напротив универмага «Коруна». Сквозь воротца в заборе с надписями «Бата» сновали пустые и порожние грузовики со стройматериалами. «Бата, это что, халатами торговать будут?» – ткнул пальцем Панча. «Это не испанский», – объяснил я. «Это фамилия. Читается как «Батя», обувщик здешний». «Батя — это хорошо», — усмехнулся Ася, «только батька лучше». Но мысль развить не успел, в него врезался читавший на ходу прожанин. От столкновения газета, шляпа и очки разлетелись в разные стороны, пока троица подбирала раскиданное по брусчатке имущество, упитанный чех рассыпался в извинениях, но почему-то на немецком. Закончив с незадачливым пешеходом, от которого в качестве отступного получили адрес приличного ресторана не для туристов, мы гуляли по старому городу, от Вацлавской до Староместской площади и дальше, до Карлова моста и обратно. «Ася, тут рядом есть средневековое гетто, хочешь посмотреть?» «Ой, я что, местечек не видел?» «Ну, не знаю, Рабби Лев, Голем и прочее». «Голем, это тот, что из фильма?» Заинтересовался Панча. «Скорее всего, да». «Так он что, настоящий?» Ахнул мексиканец. «Пресвятая Дева, сказки, все сказки. Так что, пойдем?» «Не», — дернул головой Ася, «лучше бы поесть». «Точно», — поддержал Панча, «у меня кишка с кишкою разговаривает». В указанном чехом ресторанчике на троих американцев слетелись разом 4 кельнера и мгновенно наметали на стол жареный сыр, заливную тлачинку, завиночи из сельди, а чуть попозже — гуляш с кнедликами, свечкову на сметане и прочий чешский специалитет. «Что ты мне говорил?» «Что чехи славяне?» – пробурчал Панча, с сомнением разглядывая маринованные шпикочки-утопинцы. «Тут кругом сплошные немцы. Богемия лет 300 была частью Австро-Венгрии, и немцев тут осело много, и чехи сами изрядно онемечились. И вообще, кончай трепаться, еда остынет». После обильного ужина мы еле доползли до гостиницы, где в качестве десерта я обрел адресную книгу. Пролистал под яркой хрустальной люстрой персональный раздел и вздохнул. «Что же? По фамилии его нет, значит, завтра нам на ЧКД. Кого нет? Куда? Нужного человека, инженера. А ЧКД — это здешняя фирма. Тут что, приличные инженеры?» — изумился Ася. Следующие несколько минут его представления о месте Чехословакии в мире радикально менялись. После распада Австро-Венгрии чехам и словакам досталось 3/4 промышленного потенциала империи, включая военный концерн КОДА, химические и машиностроительные производства, фабрики фарфора и стекла, сахарные заводы, не говоря уж о пивоварнях. Сейчас входит в первую десятку промышленно развитых стран, лет через 10 будет пятой экономикой в Европе, закончил я экскурс в страноведение. А что же немцы отдали такой лакомый кусок? Я посмотрел на Панча с умилением, а Эс растолковал. Ты когда в Мексике партизанил, тут небольшая такая войнушка случилась, мировая, может, слышал? Панча угукнул. 4 империи под откос, на обломках десяток новых государств, а немцы все скопом били, вот они и отдали. А если они захотят вернуть свое, не сдавался мексиканец. Ася открыл было рот, чтобы возразить, но я успел первым. Захотят, непременно захотят. Помните драку в Берлине? Вот те, что в коричневых рубашках, уже захотели, а за ними и все остальные. Так никто ведь просто так не отдаст. Вот именно, Панча, вот именно. Европу ждет еще одна большая война, и как бы не пострашнее прошедшей. В кровати Ася долго ворочался и думал, куда же еще страшнее. И зачем? Германию побили, обо всем договорились, но Джонни почему-то считает иначе, а Джонни это голова, да еще его намеки на грядущий антисемитизм. Да ну эту Европу к черту, пусть сами разбираются. Ася твердо решил заработать миллион в Америке и забыть все войны, укрылся с головой и заснул. Следующий день прошел в бестолковых разъездах по Праге, никакого ЧКД в ней не обнаружилось, и только всезнающий портье предположил нечто невнятное. Сжимая в руках адресную книгу, я диктовал водителю абонированного на весь день такси новые и новые адреса, пока Панча, которого заметно укачало, не процедил сквозь зубы. «Ты порой хуже ребенка, Джонни». После чего отобрал адресник, скомандовал таксисту «Америка», консулат, стиснул зубы и откинулся со страдальческим видом на сиденье. В посольстве на Тржиште Панча ухватил первого попавшегося клерка и вытребовал у него контакты местного детектива, работавшего с дипломатами. После чего позвонил сыщику, договорился о встрече и выдал ему все данные, которые я вспомнил. Алексей Сурин, 17, Алексей Сурин, эмигрант, инженер-конструктор, создатель танков ВЗ-38 и САУ «Хидзер», русский эмигрант, техник, механическое производство. Бывший полицейский обещал управиться за 3 часа, а ждать определил нас в ресторан у короля Брабанского по соседству с посольством. Свой гонорар чех отработал на все 100, нашел не только адрес дома, но и работу, и любимую пивную, и даже контакты девушки, с которой встречался Сурин. Несколько обалдев от такой эффективности, я пригласил детектива на кофе. «Как это вам удалось? Ничего сложного». Тщательно подбирая английские слова, ответил сыщик, «Я проработал в полиции 30 лет. Всего лишь наличие связи и знания, кому задать тот или иной вопрос. 30 лет? Солидно». Я аж присвистнул и слегка прищурил глаз. «А вы, случайно, не знали агента Бертшнейдера?» Чех невозмутимо поставил кофейную чашечку на блюдечко. «Я знал 2 Бертшнейдеров, один из них отравился жидкостью для ращения волос, а второй свихнулся на почве несчастной любви и выпрыгнул из окна. Оба никогда не служили в полиции. Может, вы неправильно запомнили фамилию, может и неправильно». Сразу после кофе ожидавший таксист отвез нас на квартиру Сурина. «Не стоит идти к нему втроем, я посижу в машине», — заметил Ася. «Почему? Когда к одному приходит трое, это пугает, а двое не пугают? Хорошо, только давай не в машине». Панча оглядел улочку и ткнул в ближайшие заведения. «Вон там, у Круху, я больше не могу жрать», — застонал Ася. «А ты пиво пей». «Пошли, Джонни». Дверь открыл человек среднего возраста, но, приглядевшись, я понял, что первое впечатление обманчиво. Сурина делали старше слегка одутловатые щеки и обширные залысины. «Мистер Сурин, добрый день, я Джон Грандер-младший, вот моя визитная карточка, мы не могли бы поговорить?» Сурин с недоумением разглядывал визитку и визитеров. «Прошу прощения, господа, я только что с работы, тогда у Круху, ужин за мой счет». Ася и Панча деликатно отсели за соседний столик, а я принялся убеждать. «Как думаешь, он его уломает?» Несколько громче, чем следовало, спросил Ася на английском и отхлебнул смиховского пива. «Смотря какой оклад предложит», невозмутимо ответил тем же Панча. «Хочешь пари?» Пришлось показать им за спиной кулак. Сурин не желал уходить с работы, что неудивительно, эмигрант. Только-только закрепился и снова бросай все, и мы договорились на будущее, пусть пока набирается опыта, а контракт подпишем, как только дело дойдет до строительства завода. На утренний берлинский поезд чуть не опоздали, все Верхлицкие сады от гостиницы до самого вокзала заполняли прибывающие молодые люди и девушки в белых брюках, рубашках и юбках. Они разбирались по группам, над которыми вились красные флаги с белым вензелем. «Вас избдас», — тронул носильщика за плечо Ася. «Сокольский слет, пан, как бы нам в еще одну драку не влипнуть», — пробурчал Панча, потирая только-только сошедший фингал. «Это физкультурники, видимо, съезд у них», — припомнил я и скомандовал. «Вперед, если хотите ночевать в Берлине. В столице Веймарской республики мы пересели в другой поезд, Штеттин, Данциг, Кенигсберг, потом еще в один». «Не пойму, Джонни», — бурчал Ася, — «за каким интересом тебе сдался этот Сурин? Я думал, он знает за радио, а он железками занят. Про грядущую войну помнишь? Есть у меня мыслишка построить танковый завод». «Завод? Зачем? Ну, не все же биржевыми спекуляциями заниматься, а танки пойдут на расхват». Ася и Панча переглянулись и молча пожали плечами. Немецкие железные дороги с идеально точным следованием расписанию и плавным ходом остались позади. Каунас, Вильна и Даугавпилс тоже. Вежливые до приторности пограничники Германии, Литвы, Польши и Латвии сменились хмурыми ребятами в зеленых фуражках. Они молча проверили документы, откозыряли и удалились. Таможенники задержались чуть дольше, заполнили декларации и отпустили с миром. Уже советский паровоз потянул состав через Псков на Ленинград, то застревая на полустанках, то наверстывая на всех парах. Едва ступив на выметенный перрон Варшавского вокзала, Ася расцвел, все родное. Зазывали лоточники, вздрагивал дощатый перрон, сновали встречающие и отъезжающие, репродуктор дудел марш с неразличимыми из-за хрипов и шорохов словами, после которого вполне чисто зазвучал роман с дорогой длинною. У международного вагона чемоданы подхватили колоритные мужики в картузах, с номерными бляхами и фартуками чуть белее, чем у носильщиков других вагонов. Едва весь кортеж выбрался за ограду перрона, как Ася ловко закрутил и отправил в обратную сторону мелкого беспризорника, пристроившегося за мной. «Парни, смотрите за карманами, или я за себя не отвечаю». «Смотрим», — глухо отозвался Панча. Мы пробились к стоянке такси, где шоферы в кожаных крагах наперебой кинулись к выгодным клиентам, но носильщики сдали нас с рук на руки, и мы угнездились на заднем сиденье. «Надо купить кепки», — заметил Панча по дороге в Асторию. «В шляпах мы сразу выделяемся». Однако сразу не получилось, к иностранцам полагалось приставить гида, которым оказался вертлявый человечек в полосатом костюме. Гид попытался увлечь зарубежных гостей в экскурсию по Питеру, но был остановлен решительным «нет» и несколько обалдел от назначенных целей. Магазин головных уборов и физико-технический институт. По дороге за кепками я завис у соседнего здания, тупо глядя на вывеску гостиницы и бормоча. Почему интернационал? Должно же быть Англитер. Это прежнее название, мистер Грандер, услужливо подсказал гид. Заминка чуть не стоила жизни, но Панча ловко выдернул нас из-под сцепки четырех трамвайных вагонов, грохотавших от Адмиралтейства. На мою задумчивость это не повлияло, я копался в воспоминаниях ровно до того момента, как автомобиль акционерного общества «Софтур» доставил нас в Государственный физико-технический рентгенологический институт, как сообщала табличка при входе. Нас встречало предупрежденное гидом по телефону руководство в лице профессора Чернышова 18, Александр Чернышов, советский ученый-электротехник, академик, хотя его напряженный взгляд из-под пенсне особой радости не выражал. Но я энергично встряхнул руку высоколобому заместителю директора и принялся раздавать визитки, пока один из молодых сотрудников не воскликнул. «Погодите, Джон Грандер, Пинтот, это вы?» Отношение моментально переменилось, докучный иностранец превратился в коллегу, и нас потащили по лабораториям, крайне похожим на логово безумных ученых из голливудских фильмов. Ася и Панча таращили глаза и еле успевали за растущей группой сотрудников. «Следим, следим за вашими успехами», благосклонно улыбался сам папа Иоффе 19, Брам Иоффе, отец советской физики, создатель научной школы, академик, которому в конце тура представили гостей из Америки. Как опытный администратор науки, директор института ловко повел разговор от достижений юного американского дарования к описанию проблем с оборудованием. 5 минут, мое сочувствие и понимание неведомым образом вылилось в обещание прислать несколько приборов, а Иоффе перешел к возможностям найти американского спонсора. Богатые американцы, Абрам Федорович, обычно плохо разбираются в науке. Чтобы добиться от них денег, нужно шоу. Что, простите, шоу, зрелище, яркая демонстрация на грани театра, нечто такое, что поразит воображение, улыбнулся я и сделал рассчитанную подачу. Например, музыка сферы или погибающий под лучами смерти цветок, если вы понимаете, А чем я? Лучи смерти, ха-ха-ха. Отсмеявшись, Иоффи разгладил пушистые черные усы. А вы знаете, Джон, музыка сфер у нас как раз имеется. Директор распорядился, и через 15 минут сосредоточенный мужчина лет 30 с вдохновенным узким лицом принес и подключил солидный ящик с двумя антеннами, после чего вопросительно посмотрел на Иоффи. «Прошу, Лев Сергеевич, прошу». Названный щелкнул тумблером, вознес руки и полилась мелодия. «Это изобретение называется терминвокс», — шепнул мне на ухо Иоффи. «А Лев Термин 20, Лев Термин, выдающийся советский изобретатель, инженер-электромеханик, музыкант, физик-акустик, при полностью неподвижном корпусе порхал кистями, левая рука над горизонтальной антенной задавала громкость, а правая возле вертикальной, тон. Закончив исполнение, он поклонился и собрался уйти, но я вскочил и задержал его. Потрясающе! Это именно то, что нужно. Мы организуем концерты в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии. Лев Сергеевич, вы готовы поехать в Америку? Абрам Федорович, вы сможете направить Льва Сергеевича в командировку? Ася, пришибленный необычным звучанием, смотрел на происходящее с оторопью, а почти лишенный слуха Панча, со скукой. Договорились быстро, как только я организую ангажемент, сразу отправлю телеграмму с приглашением Термину на адрес института. На радостях Иоффи вызвал сотрудников для общей фотографии. Становитесь, становитесь, вот сюда, мистер Грандер, Лев Сергеевич, товарищ Курчатов, прошу. Молодой и совсем безбородый физик возился с фотоаппаратом, а я таращился на него во все глаза. Вопреки пожеланиям, гид и водитель потащили нас на площадь жертв революции. Хотя зачем это показывать американским туристам, непонятно. Квадратная стенка из серого и розового гранита с пафосными надписями на торцах, внутри несколько могил, дорожки, да клумба с серпом и молотом из цветов, ну разве что для галочки в отчете гида. Но после я сразу приказал рулить на Невский, то есть на проспект 25 Октября, его тоже затронула вакханалия публицистических переименований. НЭП гулял здесь во всей красе, юноши в соломенных шляпах и девушки под летними зонтиками сторонились пролетарского вида мужчин, от сапог которых на два квартала разило дегтем. Колыхая животами и размахивая портфелями семенили совслужащие в подпоясанных тонкими ремешками рубахах-толстовках, грызли семечки красноармейцы и краснофлотцы, отпуская шуточки проходящим женщинам. В глаза бросался избыток военной и полувоенной формы, как у нас в 90-е, когда камуфляж вдруг оказался чуть ли не самой востребованной одеждой. Серые, зеленые, синие гимнастерки самых разнообразных фасонов, со знаками различия и без, флотские форминки, кителя, сапоги, галифе, фуражки и бескозырки переполняли Невский. В мойке, Грибоедовском канале и фонтанке плескались мальчишки, а выскочив из воды, натягивали штаны и бежали по домам, сверкая мокрым торсом, сжимая в руках рубашонки и пиджачки. Обедали мы в Европейской, по выходе из которой нас ждал сюрприз. То ли водитель разболтал, то ли, скорее, мальчишки сами вычислили, но вокруг машины велась целая стайка разной степени оборванности и беспризорности. «Эй, американец!» — весело кричали они, «дай доляр!» Водители и гид попытались их разогнать, но безуспешно. Тогда Ася грозно нахмурил брови и рявкнул. «Может, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» Меня сложило пополам от хохота, но беспризорники не отставали, и автомобиль тронулся от гостиницы под исполняемую хором дразнилку. Один американец засунул в жопу палец. Тут ко мне присоединился Ася, и мы заглушили крики ржанием. Водитель наддал, оставляя за спиной в клубах бензинового выхлопа бегущих за машиной пацанов. Следом отчаянно зазвенел вагоновожатый трамвая, и мы оторвались от погони. «Карманы проверьте», — резонно заметил непонявший причин нашего веселья Панча. «Вот блин, я не досчитался трех червонцев». «Красный», — как лозунг на здании, гид немедленно предложил остановиться, вызвать милицию, и успокоился только после того, как я клятвенно заверил, что никаких жалоб писать не буду. На завтраке в Астории нас ожидал триумф. Персонал косился и перешептывался. То же самое делали и некоторые из посетителей. Загадка разрешилась просто. Заметка в свежем номере «Ленинградской правды» о посещении физтеха американским радиотехником Джоном Грандером сопровождалась вчерашней групповой фотографией. Публикация имела еще одно неожиданное следствие. В нас вцепился проживавший в той же Астории журналист по имени Михаил. Наш гид стенал, но редакционное удостоверение уже не ленинградской, а просто правда сделала свое дело. Мы двинулись к лавочкам в сквере напротив гостиницы. Грех в летний солнечный день, совсем нечастый в Питере, торчать в помещении. На краю сквера стояла тележка с надписью «Мороженое в вафлях» с четырьмя бидонами среди колотого льда. Вокруг несколько взрослых и куча детей, серьезных пацанов в матросках и девочек в клетчатых платьицах, больше похожих на рубашки. Я не удержался, взял три порции, корреспондент отказался. Солидный продавец в белоснежном фартуке приступил к священнодействию. В жестяную приспособу вложил вафельный кружочек, ложкой добавил мороженое, сверху вторую вафельку и ловким движением выдавил ледяной сэндвич наружу. Присев на скамейку, Михаил пригладил густые волосы, поправил круглые очечки на семитском носу и выудил репортерский блокнот. «Мистер Грандер, как вы видите дальнейшее развитие радио? Странно ожидать от возможной заметки в «Правде», что она повлияет на развитие радиотехники в СССР, но почему бы не воспользоваться случаем? Массовость, простота, удобство пользования, резкое уменьшение размеров. За счет чего? Общие принципы монтажа, стандартные разъемы, плотная компоновка. А что насчет новых ламп, октоды и септоды после пентодов? Для массовой радиотехники лампы не слишком подходят ввиду хрупкости. Я слышал о работах по созданию цельнометаллических ламп. Михаил, это все попытки выжать последние капли. Ну, как развивать строительство из дерева, когда есть возможность строить из бетона? Что же станет бетоном в радиотехнике? Элементы на новых принципах работы. Например, полупроводники, там масса интересного. Как легко быть пророком и визионером, когда знаешь все наперед? Боюсь, это не сильно понятно массовому читателю, давайте о чем-нибудь попроще. Как вы видите перспективы радио в военном деле? Ну слава богу, а то я уж забеспокоился, странный такой корреспондент «Правды», которого интересует не развитие мировой революции в Америке или противостояние с империалистическими державами, а только наука. Во-первых, широкое применение радиосвязи, в идеале, каждый танк, самолет и батальон должны иметь радиопередатчик. Не приемник, именно передатчик. Обстановка на поле боя меняется быстро, а командир не всегда может охватить его взглядом. Но это потребует тысяч радистов. Более того, когда радиостанции станут настолько малы, что их можно будет носить в кармане, радистом станет каждый солдат. Михаил недоверчиво покачал головой, но записал все до последнего слова. Еще бы, тут обычных водителей не хватает, а залетный американец фантазирует, что каждый призывник будет экспертом в радиоделе. Во-вторых, появятся новые средства ведения боя на радиоуправлении, самоходные мины, самолеты, торпеды и так далее. Да, об этом пишут. В-третьих, телевидение и, наконец, использование электромагнитных волн для обнаружения и слежения за объектами. Джон, здесь нужно подробнее. Вчера я видел прибор Терминвакс. У него от положения рук в пространстве меняется высота и громкость звука. Точно так же высота звука или другой индикатор может меняться от положения в пространстве корабля или самолета. Можно будет отслеживать приближение вражеских армат, да хоть одиночного танка, а с развитием техники и одиночного солдата. Это было бы интересно пограничникам. Ася и Панча, ухитрившись не изгвоздаться, закончили с мороженым и скучали поодаль. Мне же пришлось с сожалением выбросить свое. Разговор отвлекал, оно таяло быстрее, чем я успевал слизывать сладкие капли. Джон, а что скажете о лучах смерти? Выдумки. По сравнению с обычной пулей все, что подходит на эту роль, либо чрезмерно дорого, либо неудобно, либо действует только в упор. Еще лет 50 никаких лучей смерти, пригодных для применения, нам не видать. Фух, вроде все, что надо, я сказал, но впал в ступор, когда журналист попросил созвониться с ним через пару дней для уточнения и назвал свою фамилию. Кольцов 21, Михаил Кольцов, писатель и журналист, член редколлегии «Правды», редактор «Крокодила», политический советник республиканского правительства Испании в 1936-38 г.г. «Предвижу, Михаил, что мы с вами еще встретимся», я тряхнул ему руку на прощание.